«Ее там нет», — сказал, вернувшись, Тедди. «Может, пошла прогуляться?» Он вновь убежал, так как надеялся застать в фойе своего кумира, Тома Микса. Эдвина и Фанни стали собирать чемоданы. Пришло время ужинать, но Алексис все не появлялась. Эдвина начала беспокоиться. Ей не хотелось думать плохо о своей сестре. Но вдруг Джордж все-таки прав. Алексис такая непредсказуемая, робкая, застенчивая, тихий и молчаливый ребенок. Но теперь, кажется, она научилась преодолевать эти детские качества. В 8 часов встревоженная Эдвина позвонила Джорджу. Он уже собирался куда-то уйти, но звонок сестры заставил его изменить планы. Дрожащим голосом Эдвина сообщила брату, что Алексис исчезла. Джордж тут же примчался в отель. «С кем, кроме вас, она общалась?» Эдвина не могла ответить ничего определенного. «Может, опять Малкольм Стоун? Думаешь, у нее хватит глупости?» «Да не глупость это!» Эдвина едва сдерживала слезы. «А молодость?» «Какая к черту молодость? Я тоже был молодым!» Эдвина невольно улыбнулась. В 24 года Джордж считал себя совсем взрослым мужчиной. «Однако я не болтался неизвестно где с 50-летними шлюхами». «Не время сейчас об этом. Скажи лучше, что делать? Вдруг что-то случилось?» Но Джордж, в отличие от Эдвины, не верил в похищение и несчастные случаи, поэтому решил не звонить в полицию, хотя сестра просила его сделать это. «Понимаешь, если она опять со Стоуном или с другим подобным ему типом, газетчики раздуют невиданных размеров скандал, а мне это совсем ни к чему». Вместо этого Джордж поговорил с носильщиками и швейцаром, сунул каждому по паре долларов и через 20 минут, бледный от ярости, вернулся с ответом. «Алексис и Малкольм уехали на Розарита-Бич по ту сторону мексиканской границы». «Господи!» Эдвина разрыдалась, велев Фанни и Тедди оставить их одних. «Что же нам делать, Джордж?» «Что делать?» Он кипел от бешенства. Было уже 8:30, и при самой сумасшедшей гонке они могли попасть туда не раньше, чем через 1.5 часа. Только бы не опоздать. «Ехать в Мексику! Вот что! Убью гада!» Эдвина слишком хорошо знала вспыльчивый характер своего брата. Она велела детям ни в коем случае не выходить из номера и, схватив пальто, побежала за ним. Скоро они мчались на юг и без 10:40 добрались до места. Около отеля стояли роскошные американские автомобили. Многие жители Лос-Анджелеса приезжали сюда на ночь, чтобы весело провести время. Они вошли в отель, и Джордж уже собирался распахивать все подряд двери номеров, но решил сперва заглянуть в бар. Совершенно пьяный Малкольм Стоун сидел за карточным столом, а Алексис стояла рядом. Она едва не умерла от страха, когда увидела Джорджа и Эдвину. «Ой, я...» Слова застряли у нее в горле. Малкольм удивленно поднял глаза. «Какая приятная встреча!» — сказал он, увидев Джорджа и Эдвину, и пьяно улыбнулся. Джордж явно не разделял его мнения. «В прошлый раз ты, очевидно, не понял меня. Алексис 17 лет, и если ты хоть когда-нибудь опять появишься рядом с ней, я вышвырну тебя из города или посажу за решетку. В любом случае, тебе придется навсегда забыть о Голливуде. Надеюсь, тебе все ясно? Понял меня?» «Приношу свои извинения. Ошибся. Виноват?» «Чудесно!» Джордж снял пиджак и положил его на стул, а затем дважды ударил Малкольма в челюсть. «Это чтобы ты больше не ошибался!» И, не оглядываясь на рухнувшего на пол Малкольма, Джордж взял пиджак, дернул за руку Алексис и вышел из бара. Глава 27. Возвращение в Лос-Анджелес оказалось безрадостным, особенно для Алексис.